так умучивали, что позабывался самоконтроль, и годы, старость эта проклятая вставала на пороге. Еще не сцапала старость, но уже на пороге. Обычно, поймав себя на том, что ступил не вверх, а вниз по ступенькам, человек встряхивается, опамятывается, скидывает тело, чтобы назад, чтобы вверх шагнуть. Так с каждым из нас случается. На людях прежде всего, но наедине с собой тоже. Рем Степанович не вспомнил, что Аня тут, забыл и сам про себя, про свой за собой контроль. Так и ушел мешковатый вдруг, пришаркивающий. «Что с ним? Что с ним?» — горестно вырвалось у Ани. «Он двумя жизнями живет, Аня», — сказал Геннадий. «Замолчи! Ты не объективен!» Она яростно глядела на него. «Выкини с головы! Выкини, успокойся! И вообще, кто ты такой?» «Мне уйти?» «Нет. Без тебя еще хуже станет. Но сиди и не вмешивайся». Она смягчилась. Ушла из глаз холодная голубизна. Вернулась густая, живая синева. «Гена, ты славный парень, но ты не можешь понять. Смотри, смотри, мультяшки». Она поднялась, провела, усмиряя рукой по его голове, и пошла из комнаты, сказав еще как бы одаривая: «Эх ты, заяц!» А он действительно уставился в экран, где заяц снова надул волка. «Ну, заяц, погоди!» — орал волк, яростно грозя лапой. Фильм кончился. Выплыла на экран знаменитая Валентина Леонтьева, которая когда-то жила в их последнем переулке. Да-да. Снимала тут комнату, когда я еще только начинала свою работу на телевидении. В их доме снимала в квартире напротив. Он ее тут не помнил. Давние времена. Совсем маленьким был. Но что жила здесь, это точно. Это не легенда. В их переулке действительно когда-то жила Валентина Леонтьева. Этим гордились тут, как и гордились Ремом Степановичем Кочергиным. Им еще больше гордились, он тут родился. Мало ли кто у них комнаты снимал, а он здесь родился. И с переулком родным не порвал. Вон как тут живет, поживает. Да, что если внять совету и не вмешиваться? А как же тогда с Аней? Позабыть про этот тупик в соснах? Про тот разговор? Самому, что ли, топить сети? Да и мотать отсюда? А она что будет с ней? И кто она ему? Такая же вот телезнакомая, как эта Валентина Леонтьева, объявляющая сейчас дальнейшую программу на субботу. Ну, встретились случайно, ну, сходил с ней на рынок, ну, нравится она ему, нравится. Не то, конечно, слово, но... А какое еще слово подобрать? Какое? Ей-то он без надобности, совершенно. Окончательно и бесповоротно. Тут безнадега для него полная. Смешно даже об этом мысли ворошить. Уходить надо, встать, пройти через кухню, и в дверь, и еще за дверь, а там улица, и прощай, Анна Лунина. Расплылась и ушла из экрана Валентина Леонтьева. Вот так же расплывется, уйдет из его жизни актриса Анна Лунина. Геннадий пошел на кухню, глянул, прощаясь, на книги про Москву, сколько их тут было, за целую жизнь не перечитать. Глянул, прощаясь, на картины на стенах и тоже про Москву. Он уходил из этого дома, прощался с ним, ему предстояло еще только попрощаться с его обитателями. Ну, это дело несложное, кто он им, кто они ему, и вообще, кто ты такой? А на кухне вот что происходило. Мужчины соревновались в изготовлении салатов. Рем Степанович тоже облачился в передник, стоял, обставившись банками в пестрых этикетках, что-то из них выхватывая, что-то вымеряя, убавляя, прибавляя, прежде чем выложить на блюдо. Его салат был замысловат, и замысловатый аромат потянулся от него незнакомый, острый, пронзительный.